«Ты заговорил на простонародном австрийском», — сказала Лизл. «И тон у тебя был такой покровительственный, как у дрессировщика. Ты хоть можешь себе представить, что чувствует человек, когда с ним говорят, как с животным? Чудесное ощущение. Сразу понимаешь животных совершенно по-новому. Слов они не разбирают, но вот интонации хорошо чувствуют. Интонации эти обычно дружелюбные, но за ними слышится: «Ну и глубже ты, дружок». И, наверное, каждое животное вынуждено решать, будет ли оно мириться с такой нелепостью ради еды и крыши над головой, или покажет этому оратору, кто здесь хозяин. Именно это я и сделала. Жаль, Магнус, что ты не видел себя в это мгновение. Пригоженький, самоуверенный человечек пытается предугадать, с какой стороны я на него прыгну. А я и в самом деле прыгнула. Прямо на тебя. И свалила на пол. Ничего плохого делать с тобой я не собиралась. Но нужно было сбить с тебя немного спеси. Пёсьи замашки. Ты меня укусила? Нет, только обозначила укус. Откуда мне это было знать? Ниоткуда. Но разве обязательно было лупить меня по голове рукояткой отвертки? Обязательно. Правда, особого результата это не принесло. Ты не мог знать, что лупить меня по голове — дело самое бесполезное. Лизл, да при виде тебя испугался бы сам Георгий Победоносец со своим змеем. Если уж ты хотела, чтобы с тобой обходились галантно, то не нужно было меня бить, мять и стучать моей головой об пол. Я ведь вообще думал, что спасаю свою жизнь. Только не говори, что ты всего лишь хотела подурачиться. Ты хотела меня прикончить. Это было сразу видно. Конечно, я вполне могла тебя убить. Кому было дело до того, что ты в Зоргенфрее чинишь эти дурацкие игрушки? Кому в военное время могло прийти в голову искать какого-то ничтожного маленького механика с поддельным паспортом? Ну, пропал себе и пропал. Дедушка, конечно, рассердился бы, но ему бы пришлось как-нибудь замять дело. Он бы не сдал свою внучку в полицию. Старик меня любил. Иначе он бы сам меня убил или выгнал, когда я разнесла вдребезги его коллекцию игрушек. — А почему вы это сделали? — спросил Линд. — Из общей вредности. Правда, не так, чтобы совсем уж безосновательной. Вы же слышали, что сказал Магнус? Я была похожа на обезьяну. Я и теперь похожа на обезьяну, но я научилась извлекать пользу из этого сходства, и теперь это уже не имеет значения. А тогда имело. Тогда важнее этого для меня ничего не было. Это было важнее европейской войны, важнее чего угодно счастья. Я была так полна ненависти, что с удовольствием убила бы Магнуса, а потом сказала бы деду, пусть разбирается. И от этого тоже получила бы удовольствие, а дед все сделал бы. Дайте-ка лучше я сама расскажу вам об этом, а то Магнус повернет все по-своему. Лет до 14 я жила так же, как любые другие девочки, которым повезло родиться в богатых семьях. Единственное, что не вписывалось в эту безмятежную схему, это гибель моих родителей. Мой отец был единственным сыном Иеремии Негели. В автокатастрофе, когда мне было 11. Меня взял к себе дед, который был добр со мной, насколько это позволял его характер. Он был из разряда тех самых буржуа, о которых только что говорил Магнус. Ну, когда распинался насчет заводной игрушки для маленькой Клотильды. Мой дед принадлежал к той эпохе, когда считалось, что с детьми все в порядке, пока они любимы и счастливы, а их счастье, конечно же, ничем не должно отличаться от счастья старших. Все это хорошо до тех пор, пока не возникает какое-нибудь неприятное обстоятельство. А когда мне исполнилось 14, в моей жизни как раз и возникло такое весьма неприятное обстоятельство. Дело шло к началу моей половой зрелости, и я знала про все про это, потому что дед мой был человек просвещенный, и я получила хорошие, чтобы не сказать, кальвинистские наставления от женщины-доктора. И вот когда я начала довольно быстро расти, а не придавала этому особого значения до тех пор, пока этот рост не стал для меня непосилен, и у меня не начались обмороки. Снова появилась женщина-доктор. Вид у нее был встревоженный. Потом начался жуткий период: больницы, анализы, консультации, покачивание головой, консилиумы, на которые я не допускалась. И после всего этого ужасный период, когда меня 3 раза в неделю возили в Цюрих для процедур на каком-то большом рентгеновском аппарате. После этих процедур меня тошнило, я впадала в депрессию и чувствовала себя хуже некуда, так как думала, что у меня рак. Я спросила об этом женщину-врача. Нет, это не рак. А что же тогда? Какие-то трудности с процессом роста, но облучение должно это купировать. Не буду утомлять вас подробностями. Болезнь была редкой, но все же не настолько, чтобы у врачей не было никаких соображений на этот счет. И дед не жалел денег. Делалось все возможное. Доктора были в восторге. Им и в самом деле удалось остановить мой рост. и они пребывали на седьмом небе, поскольку это что-то там в их науке доказывало. Они объяснили мне, словно я получила лучший рождественский подарок —